Рыжов ощущал желание защититься рукой, но только крепче сжимал кулаки, чтобы не выказать намерения. — А как с кровопийцами-то? — громко спросил Панакотин. — Зарить же собирались. Пергаменщиков не ответил. Он опустил глаза к полу и медленно скрылся за дверью горницы маленькими девичьими шажками. И лишь затворила за ним дверь, как мужики повскакивали со своих мест и заговорили разом, гневно. Рыжов таращил глаза на яростную толпу и отступал к выходу. Елизар поспешно набросил ему на плечи армяк, всунул в руки опорки валенок и сам, как бы прикрывая его от мужиков, пятился следом. В то же утро, когда рассветный ветер зашелестел в голых деревьях и забринчали сосульки на ветках, конюх Ульян Трофимыч вышел на двор, чтобы заложить коней, но остановился в раздумье. Запрягать сани было уже поздновато. За прошлый день на солнцепеках вызрели проталины, а сама дорога взялась льдом и почернела. Ну и бричку закладывать было рано. Не годился еще путь для летнего колеса. Так и ничего и не придумав, он пошел спросить к барину Николаю Ивановичу и возле крыльца столкнулся с Прошкой Грехом. — Беда, Ульян! — выпалил Прошка. — Зарить идут! — Чего мелешь-то? — отмахнулся тот, но огляделся. Над деревней по склону холма висел предрассветный покой, не дымили даже трубы над крышами. Лишь кое-где над банями курился порог от ночной самогонной работы, да тонко звонили сосульки на старых тополях. Однако в этой мирной тишине угадывалась тревога. Молчали петухи, и где-то за церковью завывала, будто пробуя голос, собака. — Ворота! — Ворота закрывай! — распорядился Прошка. — Я зятька подниму. — Не закрывается ворот-то, — чувствуя неожиданную обозленность, сказал Ульян. — А ты закрой! — рассердился Прошка и взбежал на крыльцо. Ульян прихватил деревянную лопату, которой разгребал снег, подошел к воротам и выматерился. Открытые с осени створки прочно вросли в заледеневший снег. Он ткнул несколько раз серый звонкий лед и увидел, как внизу на деревенских улочках и в закоулках возникло и заклубилось тревожное движение. Люди выезжали из ворот на подводах, сновали туда-сюда, собирались кучками, гуртились возле двора пана Сучинского, где постепенно нарастала толпа. Ульян бросил лопату и пошел в дом. Николай Иванович торопливо одевался в передней, рядом суетился Прошка. — Что там, Ульян Трофимович? — спросил барин. На бледном лице его расползались красные нездоровые пятна, руки мелко тряслись, пуговицы не попадали в петли. — Да не решатся, — заверил Ульян, — пошумят да разойдутся. Николай Иванович шатнулся к нему, заговорил взволнованно, сбивчиво. — Ты правду скажи, скажи, как есть, не скрывай. Совет-то ваш что надумал? Семья у меня, сын больной. Скажи, я уеду в Ясаульск к брату. — Ты, Иваныч, не волнуйся, — с внутренним напряжением сказал Ульян. — Я, как большевик, самоуправство не позволю. А барин уже хватал его за руки, спрашивал и молил одновременно: «За что они так-то, Ульян? За что? Хорошо ведь жили, мирно, как родные ведь жили. Что ж люди, добра не помнят?» Прошка торопил и подливал масло в огонь. «Идут! Ой, идут ироды ненасытные! Сколь домов уже попалили! Сколь, слышно, народу сгубили!» — Замолчь! — вдруг рявкнул Ульян багровее. — Панику развел! С империалистической он вернулся контуженным, часто маялся от головных болей, и прежде спокойный, медлительный мужик стал нервным, припадочно яростным до зубного скрежета. Прошка отскочил к двери от греха подальше и глянул оттуда с затаенной злостью. В доме Ульяна побаивались, и, кажется, пугался его нетерпение даже сам Николай Иванович. — Сидите дома, — заявил Ульян, — и не суетитесь, сам говорить буду.